Глава 4. Рокаш. Стальное перо с легким скрипом скользило по тонкому листу бумаги, выводя аккуратные буковки, переплетающиеся в слова, образующие затем предложение. Великолепное солнечное утро, превосходное настроение, а потому и работается невероятно легко. Мысли буквально изливаются из него, требуя воплощения на бумаге. И здесь только одна проблема. Какими бы ни были удобными пищи и принадлежности, рука все одно не успевала запечатлеть весь этот поток. Ну вот все, готово. Кардинал замер с занесенной над бумагой перьевой ручкой. Медленно отложил ее в сторону, посыпал на чернила из песочницы, переложил листы в порядке очередности и перечитал содержимое. Великолепно. Правка не требуется, а значит, нет необходимости в переписывании. Перо ни за что не зацепилось, и, как следствие, работа вышла без клякс. Все же качество изделий замятнинских мануфактур и заводов впечатляло. Признаться, правка текстов его несколько раздражала, и причина тут не в ленности. Текст, подвергающийся многократным переделкам, свидетельствует о некомпетентности писавшего и опутанности его мыслей и личной неуверенности. У кардинала Зелинского не было никакого желания ассоциироваться хотя бы с одной из перечисленных черт. Наконец, бумаги отложены в соответствующую папку, которую потом разберет секретарь. Всего их 4. С обычными документами, не требующими спешки, с документами второй очереди, на исполнение которых есть не более 5 дней, и первые, требующие незамедлительного исполнения. Четвертое предназначено для текущей корреспонденции, а переписка у провинциала польской провинции была весьма обширной. Примечание. В реальной истории провинция в Польше была создана гораздо позже, только в середине 18 века. Кардиналу Зелинскому недавно исполнилось 40 лет, но его все же сочли достойным возглавить провинцию, образованную 2 года назад. За это время он успел проявить себя не просто ярым поборником католической церкви, но и добиться видимых результатов. Его стараниями появилось сразу 4 новых коллегиума, и один из них здесь, в Варшаве. Причем он позиционировался как учебное заведение не просто для шляхтичей, но представителей магнатских родов. Его Высокопреосвященство придерживался мнения, что братья, трудившиеся на территории Речи Посполитой, не покладая рук, начали совершать недопустимые ошибки. Они все чаще склонялись к жестким способам решения возникающих противоречий и использовали для этого все свое влияние на светскую власть. К примеру, в споре между католиком, кальвинистом и православным всегда будет принята сторона католика. И даже принадлежность к унитарной церкви не гарантировала сколь-нибудь справедливого суда. Подобный подход недопустим. Однобокие вердикты в стране, где более половины подданных не принадлежат к католическому вероисповеданию, могли только навредить. Братья успели позабыть, как действовали их предшественники, ведя тонкую игру. Они развенчивали заблуждения оппонентов и наглядно на открытых всенародных диспутах доказывали истинность католицизма. Работали на перспективу. Процесс, растянутый не на годы, но на десятилетия, требующий кропотливого труда, но зато очень эффективный. Сколько потомков истых приверженцев иных конфессий сами переходили в лоно католической церкви и становились ее яркими сторонниками. Его же современники, окрыленные успехами ордена, хотят добиться немедленного результата. При этом они не отдавали себе отчета в том, что пользуются плодами тех, кто положил на их взращивание свою жизнь. И сегодня пришла пора встряхнуть много о себе возомнивших братьев, дабы вернуться к планомерному, постепенному и неизбежному наступлению на позиции своих противников. Только это залог победы. И новый коллегиум, и создаваемый при нем университет должны соответствовать именно этой цели. Преподавательский состав был отобран лично кардиналом. Там собраны все несомненные приверженцы его взглядов. Там же должны проходить обучение и воспитываться потомки самых влиятельных родов королевств польского и прусского, а также великого княжества литовского. Примечание. В реальности нечто подобное появилось в Варшаве в середине 18 века. Кардинал поднялся из-за стола и подошел к одному из трех окон кабинета, расположившегося в угловой комнате резиденции. Одно из них выходило во двор костела Милостивой Божьей Матери, принадлежавшего ордену, два других на улицу, в настоящий момент запруженную народом. Сейчас, конечно, еще утро, но час уже далеко не ранний, а потому поднялись даже записные лежебоки. Ночью выпал снег, а потому к сверкающей на солнце белизне крыш добавилась девственная чистота улиц. А потому света и в кабинете, и вообще более чем достаточно. А оттого и настроение столь превосходное, что кардинал непроизвольно вздохнул полной грудью, не приминув поблагодарить Господа за чудесный день. От благостных мыслей отвлек знакомый легкий стук в дверь, отличимый от тысяч других. Секретарь. Значит, пора заканчивая созерцать умиротворяющий городской пейзаж и вновь приниматься за работу. «Заходи, Ежи», — возвращаясь к рабочему столу, пригласил хозяин кабинета. «Ваше Высокопреосвященство», — вошедший мужчина лет 30 поклонился подобающим образом. «Что там у тебя?» – спросил кардинал, указывая на папку, которую секретарь, как всегда, держал под мышкой. Признаться, Зелинский полагал, что с утренними делами было уже покончено, поэтому наличие у Ежи вот этой папки его несколько взволновало. Это могло означать лишь одно – появились какие-то важные новости или случилось что-то весьма серьезное. Первого он ожидал, второе было крайне нежелательно. Потрясения никогда не приносят пользы, а доставляют неудобства и лишние проблемы. «Прибыл гонец из Пскова», — выкладывая из папки первый исписанный лист, доложил секретарь. «Что тут?» — касаясь послания кончиками пальцев, нахмурился кардинал. «Милош Шиманский погиб. Его отряд практически полностью перебит. В отношении остальных проведены дознания и открытый суд. Авторитет Карпова высок как никогда. Он затмил собой всех остальных бояр. Как следует со слов господина Дюваля, если боярин пожелает, то в любой момент может встать во главе Пскова. И как бы сам народ не настоял на его свадьбе с великой княгиней». «Николай этого не допустит», — прикусив губу, возразил кардинал. 100 лет назад русские царевны умирали старыми девами в царских теремах, если им не находилась равная партия. Но решением прадеда нынешнего царя этот закон был отринут. Отчего Николаю еще больше не упростить порядок замужества? К тому же сестру он любит». Нет, это вовсе не было дерзостью со стороны Ежи Вуйчика. Он являлся не просто секретарем, но еще и ближайшим помощником. И приблизил его Зелинский именно за то, что тот имел свои суждения, которые не боялся высказывать. Лизоблюды и подхалимы кардиналу неинтересны. Они не просто бесполезны, но еще и вредны. «Нет, не думаю, что это может случиться», — все же высказался Зелинский. «Возможно, вы и правы. Далее господин Дюваль сообщает о том, что его и других медиков выслали из Пскова без объяснения причин. Попытки увлечь с собой Рудакова успехом не увенчались». «Глупо было бы этому лекарю уходить от такого покровителя, а главное оставить курицу, несущую золотые яйца». «Но господин Дюваль утверждает, что Карпов не имеет никакого отношения к открытиям Рудакова». «Тут я склонен верить покойному Анджело Конти», пояснил кардинал, помянув бывшего лекаря боярина Голицына. «Но в отличие от Дюваля, он был в меньшей мере лекарем и в большей специалистом по добыче сведений самого различного толка». «Может, тогда есть смысл похитить этого Рудакова?» «Нет смысла. Он ведь свободно делится своими знаниями, и у нас теперь 4 врача, которые прошли у него всестороннюю школу. К тому же никто ведь не запретит им вести переписку. Рудаков даже поделился секретом борьбы с оспой. Правда, метод с прививкой живой оспы весьма сомнительный. Но в Пскове он работает. Отчего не попробовать его у нас? А вот заполучить самого Карпова было бы куда предпочтительней, подозревая, что это просто кладезь знаний». «Не думаю, что теперь это возможно», — заметил секретарь. «Да, к сожалению, с каждым днем его позиции все крепче, так что остается только устранение. Но и тут все не слава богу из-за этой его службы безопасности». «Но у нас все еще есть шанс. Паук Карпова уничтожил не всех наших агентов». «Их мы, пожалуй, прибережем до лучших времен», — не согласился кардинал. «Он умел проигрывать, а Псков не являлся приоритетной целью. Его высокопреосвященство куда больше занимали внутренние дела Речи Посполитой. Он считал, что внешняя экспансия ордена пока преждевременна. Позиции иезуитов в Польше необычайно крепки, но есть еще Пруссия, Инфлянское воеводство и, самое главное, Великое княжество Литовское. Во всех этих землях католицизм все еще никак не может взять окончательный верх, несмотря на поддержку королевской власти. А стоит ли браться за новое дело, не завершив старое? Псков был всего лишь пробным камнем. Получится хорошо, нет, ну и бог с ним, пока не горит. И поначалу все складывалось удачно. Многие представители псковской элиты тайно принимали католицизм, и иезуиты постепенно прибирали их к рукам. Но потом появился Карпов, расстроивший всю тонкую игру. Причем проделывал он это не в первый раз. К тому же на его руках кровь злодейски убитого ректора Вильнинского университета, поэтому принято решение его покарать. Но в то же время боярин обладает настоящим даром предвидения. Нет, не событий. Он мог предопределить направление, в котором следует вести научные изыскания, походя справляясь с задачами сугубо прикладного значения. И многое уже воплотил в жизнь. Чего стоит один только способ выделки железа и стали? И это лишь одно из множества его достижений. Орден всегда стремился аккумулировать новые знания и привлекать в свои ряды образованных талантливых людей. Карпов как раз относился к подобным личностям. В свете этого просто лишить его жизни в отместку за совершенное злодеяние было бы непростительной глупостью. Но, судя по всему, у них уже нет иного выхода. Ну что ж, у ордена и тут припасена идея. Конечно, сомнительно, чтобы Карл передал плененного Карпова ордену. Зелинский не сомневался, что шведский король постарается извлечь из него максимальную выгоду для себя лично. Но добраться до боярина в шведском плену будет значительно проще, чем сейчас. «Что-то еще, Ежи?» «Да, ваше преосвященство», — извлекая из папки другой документ, ответил секретарь. «Послание от короля Августа Сильного». «Никакой ошибки. Это непростительная роскошь, которой Ежи Вуйчик был лишен. Просто так уж сложилось, что король Польши, великий князь Литвы и курфюрст Саксонии стоял по важности после Карпова. Ну, хотя бы потому, что в отличие от псковского боярина им можно управлять». «И что пишет его величество?» «Он вошел в сношение с королем Карлом». «Обратное было бы удивительным, учитывая то, что русский царь все же сцепился с турецким султаном на юге, а наш Август остался в одиночестве против молодого шведского льва. И должен заметить весьма талантливого короля». «Я склонен полагать, что все же полководца, но не правителя», — сказал секретарь. «И будешь совершенно неправ, Ежа. Просто у мальчика пока еще не было времени открыться с другой стороны, но я полагаю, нам и не следует столь уж усердно призывать его к миру и созиданию». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что Речи Посполитой следует сохранять с ним нейтралитет и использовать против Пскова. Как бы ни был царь Николай занят на юге, он не оставит сестру без помощи. Но если я хоть малость разбираюсь в людях, ему не поспеть за Карлом, который переберет Псков к рукам». «И тогда Николай будет вынужден драться на два фронта». «Ничего, у Московии сильная армия, и на этот раз им будет за что воевать. Новгороду и Пскову больше не возродиться. Речь Посполитая вернет свои прежние владения в Инфляндии и вассалитет герцога Курлянского. А главное, мы подрежем когти и клыки шведскому льву». Но русское царство... «А что русское царство?» — вздернул бровь кардинал. «Новгородцы и псковичи еще не скоро забудут о том, что были вольными. Московские чиновники, как обычно, начнут излишне перегибать. Нам останется лишь подогревать недовольство и способствовать бунтам. Словом, найдется, чем занять Николая, дабы держать его подальше от Европы. Да он и сам все больше смотрит на юг. Вот пускай и дальше смотрит». «Ну что же? В таком случае для ваших планов все складывается самым наилучшим образом», — кивком указал на лежащее перед кардиналом послание секретарь. «Король спрашивает вашего совета. Карл согласится примириться с нашим Августом, если он, помимо иных условий, обяжется прекратить торговлю с Псковом и перекрыть им транзит через Инфлянское воеводство». «То есть Карл не надеется на свои силы?» «И сначала хочет ослабить Псков», — задумчиво произнес кардинал. «Скорее он усвоил урок и более не желает нести крупные потери. Если он навалится на Псков, то непременно его сокрушит, но это будет пиррова победа. И в свете этого я думаю, что лучше не устраивать Пскову блокаду». «Тогда Карл не станет подписывать мирный договор и навалится на Саксонию, и, что хуже, на Речь Посполитую. Или же займется укреплением своих позиций в захваченных новгородских землях, а там и с куда большим успехом сможет противостоять Николаю. Любой из этих вариантов нас не устраивает». «Мне готовить соответствующий ответ, или вы это сделаете лично?» «Король уже объявил о созыве чрезвычайного сейма?» «Да». «Ясно. Прикажи заложить экипаж, я поеду во дворец к его величеству». «Не понимаешь?» — бросив взгляд на секретаря, спросил кардинал. «Признаться, теряюсь в догадках», — искренне ответил секретарь. «Прежде чем принимать условия Карла, сенату придется отрешить от воеводства Острожского. Мало того, что он лично дружен с Карповым, тот поддерживает его еще и серебром, а также помогает развивать в воеводстве ремесла. Как считаешь, что сделает Острожский, когда поднимется вопрос о блокаде Пскова?» «Воспользуется своим правом и наложит вето, чтобы заблокировать это решение». «Именно. Так что начинать придется с воеводы. А еще от греха подальше, Острожского нужно сразу же определить под арест. Не хватало, чтобы он объявил рокошь. Авторитет и влияние на сбор воеводского сеймика у него достанет, а потому и проблем он может создать множество». Примечание. Воеводский сеймик. Сословно-представительный орган власти в воеводстве, куда мог войти любой шляхтич воеводства. «Под арест? Ваше Преосвященство, не думаю, что сенат на это пойдет», — усомнился секретарь. «Еще как пойдет. Если вдруг один из сенаторов выступит с показаниями относительно государственной измены воеводы, вошедшего в тесное сношение с псковским боярином. Уверен, что инфлянский епископ присягнет под каждым словом. Благо он постоянно шлет тревожные письма». Через городскую заставу Острожский проезжал, приосанившись и расправив плечи. Конечно, за ним двигалось не несколько тысяч клиентов, как за состоятельными и влиятельными магнатами, а всего-то полусотня, да и то молодежь 18-20 лет. Но многие ли шляхтичи, не будучи магнатами, могли похвастать таким числом клиентов? При этом все парни были прекрасно вооружены и экипированы. И ведь это только часть его личной хоругви. Так что есть чем гордиться, чего уж там. Его эскорт выделялся даже на фоне отрядов сопровождающих магнатов, и Острожского буквально распирало от ощущения собственной значимости. И ничего-то он с собой поделать не мог. Схожие чувства переполняли ехавшего рядом Войниловича, занимавшего при воеводе должность каштеляна. В свое время Карпов предлагал ему совершить маневр с Задвинским герцогством, но шляхтич отказался, высказав готовность поддержать Острожского. Кто знает, может, он таким образом страховался, может, просто трезво оценивал свои силы. Будучи на вторых ролях, теперь уже полковник Войнилович был надежной опорой новоявленного воеводы. И вот эти молодые клиенты, как оставшиеся в воеводстве, были выпистываны им же. Так что ему есть чем похвастаться. Примечание. Функция. функции Каштеляна. Функции Каштеляна не были четко очерчены. С точки зрения служебной иерархии, он занимал второе место в воеводстве после самого воеводы. Наряду с воеводой и епископом входил в сенат Речи Посполитой. Едва показались засыпанные снегом улицы столицы, как епископ поспешил с ними проститься. Ему надлежало засвидетельствовать свое почтение кардиналу. С ним отделились секретарь, слуга и 5 шляхтичей его собственного эскорта. Угу, у каждого имеется свое начальство. Вполне нормальное явление. «Куда направимся?» – спросил Михаил Андреевич, когда они подъезжали к следующему перекрестку. «На постоялый двор, куда же еще?» – ответил Константин Иванович. «Вообще-то будущему герцогу Задвинскому не мешало бы обзавестись в столице собственным домом». «Вообще-то лучше бы об этом не говорить вслух», – парировал воевода. «Не хватало еще подпасть под обвинение в измене». «Не переживай, дружище. Я понимаю, где, что и как следует говорить, а где стоит попридержать язык. Надеюсь, это действительно так, потому как одного воеводу без его каштеляна на дыбу не потащат. Вот в чем не сомневаюсь. Ну что, красный петух?» «Не вижу причин изменять устоявшемуся правилу. Крыштов?» «Да, господин воевода», — тут же отозвался командир его личной хоругви. Мицкевич, Острожский и Ванилович знакомы уже не первый год. Несколько лет назад они воевали вместе против турок и в поход на Псковскую землю хаживали. В первый раз Крыштов сходил туда с Михаилом Андреевичем, где они были биты, потом помощником Константина Ивановича. И снова им наваляли. Однако, несмотря на это, они сумели, если не сдружиться с разбившим их Карповым, то стать союзниками. И даже уже дрались вместе против шведов. Вот такая она воинская жизнь, причудливая и непредсказуемая. Поворачиваем к красному петуху. «Ясно, господин воевода. Харунжий за баронок». «Я господин ротмистр». «Отправьте людей в красного петуха». «Слушаюсь. Андрейка». «Я!» – тут же послышался звонкий голос одного из молодых шляхтичей. «Бери своих дружков и красному петуху. Скажи хозяину, пускай готовится встречать гостей». «Слушаюсь!» Парнишка немедленно мгновение кивнул двоим товарищам, с которыми был не разлей вода с самого босоногого детства. Еще чуть-чуть, и трое всадников сорвались с места, несясь по широкой заснеженной улице Варшавы. Зеваки и прохожие едва успевали податься в сторону под залихватский посвист парней. Крыштов только покачал им вслед головой и, посмотрев на Острожского, усмехнулся, мол, ребятня, что с них взять? «Понимаю», — протянул Константин Иванович. «Но парней все же примерно накажи, чтоб неповадно было». «Непременно», — с готовностью подтвердил ротмистр, трогая своего коня вслед за воеводой и каштеляном. Остальной отряд двинулся за ними вполне степенно, не выказывая намерения стоптать всякого встречного поперечного. И на постоялый двор прибыли не с таким уж большим отрывом от лихачей. Правда, те все же оказались достаточно расторопными и успели определиться как с комнатами для офицеров, так и с постоем для людей и лошадей. Еще пара часов, и опустилась темнота. Но к этому времени усталые путники смогли получить не только тепло, но и сытный ужин, сдобренный вином. Правда, не так щедро, как хотелось бы молодым людям. Таковы уж условия службы. По-настоящему расслабиться они себе позволят только в Динабурге, административном центре воеводства. «Михаил Андреевич, вас там какой-то господин спрашивает», подойдя к столу, за которым сидели трое начальствующих лиц, угрюмо доложил Андрейка. «А чего радоваться-то, коли за лихость всю тройку определили в караул? Неважно, что постоялый двор в пределах городских стен, это ни о чем не говорит. Служба есть служба, но и кто должен охранять покой остальных после длительного перехода, как не особо отличившийся?» «Ну так и пригласил бы его сюда», окинув взором высокого и худощавого парня, произнес Войнилович. «Приглашал, да он отказался. Только просил передать, что в поход вместо 3 повозок лучше брать 1 вьючную лошадь». «Даже так? Ладно, иди. Господа, прошу прощения, но, похоже, мне нужно переговорить с одним моим старинным приятелем». «А кто он?» – поинтересовался Острожский. «Потом, Константин, все потом». Выйдя во двор, Войнилович обнаружил, что там вовсю идет снег. Середина зимы. Хорошо, хоть нет сильного мороза и ветра. Вот так и подмывает замереть в созерцании. В неровном свете окон домов и факелов, на фоне белого савана, укрывающего город, зрелище поистине завораживающее. Прошел к воротам, куда указал Андрейка. Нет, этого молодого человека он никогда не видел. И он не мог быть тем, кто передал короткое послание. Да это вообще какой-то оборванец. Из нищих, что ли? «Ты меня спрашивал?» – строго спросил Войнилович. «Я, господин», – хриплым голосом ответил незнакомец. «Не помню, чтобы мы были знакомы». «Меня прислал тот, кого вы знаете», – пояснил нищий. «И что он просил мне передать?» «Ничего, только проводить к нему». «Хорошо, веди». Михаил Андреевич уверенно направился за незнакомцем. Но не мог его прислать кто-то иной, кроме как Щенкевич, дважды обязанный Войниловичу жизнью. Было дело в прошлую турецкую кампанию, причем во второй раз Войнилович вырвал шляхтича из плена, его как раз уже собирались предать мучительной смерти. Чуть позже польская армия была бита и утратила весь свой обоз. Вместе с тремя повозками добра, собранного Войниловичем. Щенкевич же имел только одну вьючную лошадь, которую благополучно вывел при отступлении. Вот так и вышло, что едва вынувшийся из плена оказался в более выгодном положении, чем его спаситель. «Господин, я все сделал, как вы просили». Они отошли от постоялого двора на два квартала и, едва завернув за угол, очутились перед высоким мужчиной, завернутым в черный плащ. «Я вижу, вот твой злотый», — раздался знакомый голос. Нищий без опаски приблизился к нанимателю, чтобы принять монету, но в этот момент Щенкевич выбросил вперед левую руку, и в подворотне раздался булькающий хрип, столь характерный для разверстой глотки. «Богумил, что ты?» «Иди за мной», — спокойно, словно ничего не произошло, перебил его старый приятель. Отвернулся и двинулся прочь от агонизирующего нищего вдоль темной улицы. Оно, конечно, из-за белого покрывала темно ее назвать сложно, однако обильный снегопад ограничивает видимость парой десятка шагов. Не сказать, что для Войниловича привычно вот такое убийство на улицах Варшавы, но кровью его не удивить, а Щенкевич никогда не был хладнокровным душегубом, и коль скоро поступил так, то и причину имел достаточно вескую. От этого на душе стало настолько тревожно, что засосало под ложечкой. «Объяснишь?» — поравнявшись с товарищем, спросил Войнилович. «Я служу в личной гвардии короля». «Знаю. Сегодня получил приказ быть готовым после завтрашнего заседания Сената арестовать тебя, воеводу Острожского и всех прибывших с ним клиентов. Моя хоругвь с вечера собрана во дворце». «В чем нас обвиняют?» «Измена и сговор с врагами Речи Посполитой». «Псков?» «Да». «Кто свидетельствует?» «Епископ Инфлянский и еще несколько шляхтичей». «Теперь понятно, отчего Богумил избавился от свидетелей встречи и вообще все обставил с такой таинственностью. По сути, он сейчас рисковал оказаться на одной ступени с изменниками». «Это ж бред!» «Насколько я понял, это причина». Карл готов примириться с Августом, но выставил условия блокады Пскова. Есть мнение, что Острожский этому воспротивится. «Хм», — задумался Войнилович. «За один раз мы квиты, Михайло. Прощай», — подытожил Щенкевич. «Спасибо, Богумил. Прощай». Не будь в числе названных заговорщиков Войниловича, он без раздумий выполнил бы приказ и арестовал всякого, на кого укажут. И даже то, что среди них старинный товарищ, его не остановило бы. Но честь не позволяла Щенкевичу поступить так в отношении того, перед кем у него имелся неоплаченный долг. На постоялый двор Войнилович вернулся, обойдя квартал по кругу. Прохаживаться мимо остывающего трупа не было никакого желания. Вполне возможно столкнуться с патрулем стражи, а это сейчас лишнее. Надо уходить из Варшавы, и чем быстрее, тем лучше. Плевать на ночное время, плевать на усталость лошадей и людей. Если выжидать рассвета, то будет уже поздно. Товарищи Войниловичи восприняли тревожную весть со всей серьезностью. И пусть Михайло отказался назвать имя предупредившего, это не имело значения. Конечно, король и сейм могли принять решение об экономической блокаде, чтобы откупиться от шведов. Сейчас пока воюют только против Саксонии. Память же о шведских полках в Варшаве еще свежа. Иное дело, что это идет вразрез с намерениями Острожского. Любой магнат будет отстаивать свои кровные интересы. Да, Константин Иванович не принадлежит к наиболее знатным и состоятельным представителям короны Литвы, но это не суть. Воевода приобретает все большее влияние в Инфляндии, и только слепец этого не увидит. А посему он вполне способен воспротивиться решению, идущему вразрез с его планами. Так что желание обезопаситься с этой стороны вполне объяснимо. Впрочем, в чем именно собирались обвинить воеводу, совершенно не важно. Острожский подспудно к этому был уже давно готов. Иное дело, что все случилось неожиданно, как гром среди ясного неба. Ведь ничто не предвещало беды. И если бы не друг Войниловича, то они уже до полудня оказались бы в узилище. Собрались быстро. Не прошло и часа, как отряд уже двинулся по заснеженным улицам Варшавы. Правда, направлялись они не к тем воротам, через которые попали в город, а к другим. Незачем привлекать внимание. Столицу покинули без проблем. Небольшая мзда, вложенная в руку начальника караула, и калитка открылась. А иного и не нужно. Ничего страшного, если они выйдут за стены нестроенными рядами, демонстрируя отменную выправку, а гуськом по одному, ведя лошадей в поводу. «Константин Иванович, не дело так-то толпой двигаться», поравнявшись с воеводой, произнес Мицкевич, когда они отдалились от столицы на несколько верст. «Что ты имеешь в виду, Крыштов?» «Сами посудите. Лошади у нас и без того заморенные, а к утру и вовсе вымотаются. Ну и где нам сыскать смену почти 60 лошадей?» «Ну так кто нам запретит устроить дневку в лесу, а там и дальше уходить ночами?» «Времени у нас на то нет. Как только станет известно о нашем бегстве, полетят гонцы во все концы с вестью о нашей измене, и в Динабург в том числе. А потому к моменту, когда вы вернетесь, объявить рокош будет уже не так просто. Нас ведь провозгласят преступниками. Словом, вам лучше поспешить. Скачите вперед вместе с Михаилом Андреевичем и оруженосцами, не жалея лошадей. Уж четырем-то смену всегда можно сыскать. Если не на станции, так в какой усадьбе? А мы следом. Прикроем в случае погони». «Крыштов дело говорит», — поддержал его Войнилович. «Если мы окажемся в Динабурге позже королевских гонцов, то нам останется только податься на чужбину. Одно дело пойти в рокош за своим братом-шляхтичем, и совсем другое за теми, кто вне закона, потому как тогда это измена и бунт. Можно подумать, нас не обвинят в измене после того, как мы объявим рокош». «Вдогонку не считается!» — хохотнул Каштелян. «Ладно, Крыштов, береги парней, не рискуй понапрасну!» — напутствовал напоследок воевода. «Верстах в 5 по тракту, придорожная корчма с конюшней. Поторапливайтесь!» — заканчивая разговор, ответил Мицкевич. «Ну а что тут еще можно сказать?» Простились, и четверо всадников, пришпорив лошадей, ушли в отрыв. В отличие от остального отряда, им беречь животных не нужно. Даже если те падут, серебра для покупки новых у них в достатке. «Андрейка!» «А? Что?» — вскинулся задремавший в седле паренек. «Да тихо ты!» — одернул его товарищ. «Че пихаешься, владак? А ты либо не спи в седле, либо спи по-человечески. Вон, чуть под копыта не свалился. И вообще, не дай бог Харунжи приметит, так всему десятку достанется на орехи». «Ага, спасибо. Что-то сморил меня». «Не приболел?» – озаботился друг. «Похоже на то». «Плохо. До Динабурга еще ехать и ехать». «Ничего, скоро встанем на отдых, а там мы тебя живо в чувство приведем». Ободряющий похлопал по спине затянутый в форменный кафтан, заверил второй его друг, Карпусь. Все трое были выходцами из старинных и бедных русинских шляхетских родов, проживавших близ Полоцка. Впрочем, в личной хоругве воевода Острожского все из таких. Мало того, половина из них в мирное время жила землепашеством, причем за плугом идти приходилось самим шляхтичем. Про Константина Ивановича не без злорадства говорили, что, мол, сам из голытьбы и собрал вокруг себя такую же голь перекатную. Вообще-то вранье. Острожский, конечно, не из магнатов, но из вполне обеспеченного рода. А уж за последние годы так и вовсе поднялся на зависть иным. И не просто поднялся, но и тянет за собой других. Развивает ремесла и торговлю, помогая земледельцам. А что до них? Молодые, дерзкие, горячие, они были готовы идти за воеводой хоть в саму преисподнюю. Что их ожидало в прежней жизни? В лучшем случае родительский клинок. А как в семье не один сын, так лучшее достанется старшему. Вроде и шляхтичи, и в то же время порой от простого крестьянина не отличить. Воевода же дал всем им шанс изменить свою судьбу. Да, цена может быть высока, но они к этому готовы. Андрейка, Владак и Карпусь были одногодками. Проживали в усадьбах по соседству, да дружили так, что не разлей вода. И все трое, младшие сыновья в семьях, с пусть и своим, но небольшим клином. И будущее им светило нерадужное. Не факт, что даже удастся стать клиентом какого магната. Поэтому в предложение поступить на службу они вцепились, как голодный в краюху хлеба. Родители препятствий чинить не стали. Так уж сложилось, что младшие сами устраивали свою жизнь. По старинному обычаю родителям оставалось только снарядить воина и предоставить собственной судьбе. А уж коли наниматель отказывается от экипировки и оружия, заявляя, что возьмет эту заботу полностью на себя, так и подавно никто противиться не будет. Уже через неделю после прибытия в Динабург Андрейка облачился в новенькую форму, не похожую на иные и сшитую по его меркам. Глядя на друзей и на свое отражение, просто диву давался, как же разительно меняет людей достойное одеяние, первое в его жизни, что досталось не с чужого плеча. Кстати, да, имелось у них в казарме зеркало, потому как надевший форму обязан иметь вид опрятный и молодцеватый. Неряхам доставалось от капралов и харунжих. А уж коли кто из офицеров сделает замечание, или не приведи Господь воевода или каштелян... Не, об этом и думать не хотелось. Проще самому утопиться, мучений меньше. Кроме того, каждый из них получил доброго коня со сбруей да оружие. Причем такое, что не стыдно другим показать, потому как все оно было выделки замятлинских оружейников, уже успевших снискать себе славу знатных мастеров. Хотя об отдельных мастерах тут говорить не приходилось. К примеру, Андрейка ни об одном не слышал, поминался только сам оружейный завод. Каждому шляхтичу полагалось по пике, сабле, ножу, мушкету и паре пистолей. Весь огненный бой с гладким стволом, что, ясное дело, не очень хорошо. Поговаривали, будто в дружине того же псковского боярина, кому принадлежала Замятлина, последний пехотинец и даже ополченцы вооружены винтовальными мушкетами. С другой стороны, выделка стволов столь тщательная, что пуля входила в притирку, а точность боя сохранялась на 150 шагов. «Стой! Спешиться! Сойти с дороги! Обиходить лошадей! Десяткам развести костры!» Команда из уст ротмистра разливается по сердцу сладкой патокой. Разумеется, устроиться на каком постоялом дворе или в деревеньке куда предпочтительнее, но им к бивачной жизни не привыкать. Год уж как живут в беспрестанных учениях и походах, поэтому и дело спорится. Каждый знает, что ему надлежит делать. Хм. Ну и пошли ходоки от соседних десятков, выспрашивая да вынюхивая новости. Оно ведь как? Каждый из них готов за Острожского жизнь положить, то верно. Но ведь страсть, как интересно, не появились ли какие известия. И ведь умом понимает, что взяться им неоткуда. Но вдруг... Еще с ночи на одном из привалов перед ними выступил ротмистр и рассказал, что именно приключилось. О несправедливости короля и кознях, исходящих злобой магнатов. Поинтересовался их мнением относительно того, как следует поступить настоящему шляхтичу. Конечно, парни горячо одобрили намерение Острожского собрать в Инфляндии семик и объявить рокошь. От них же требовалась самая малость – задержать возможную погоню и выиграть для воеводы время. И если потребуется, то ценой собственной жизни. Испугались ли они? Пожелали ли отойти в сторону и не вмешиваться в дела, за которые могла грозить плаха? Как бы не так. Они жаждали, чтобы эти королевские и магнатские прихвостни появились как можно быстрее. Очень скоро в просвете между двумя лесными массивами заплясали веселые языки пламени костров. Весело затрещали горящие головни, захрумкали овсом лошади. Бойцы доставали сухие пайки, состоящие из сала, сыра да сухарей. Впрочем, не так, чтобы и мало. А уж если обжарить на огне, то и подавно. Едва в воздухе поплыли аппетитные запахи, как настроение тут же улучшилось. И куда только делась мрачность ночного перехода. «Ну, что там, Карпусь, вызнал чего?» Потягивая из кружки горячий взвар из трав и чувствуя облегчение, спросил Андрейка. «Да уж, вызнал». Важно подбоченился паренек и тут же взял паузу. Он чуть ли не наголову уступал в росте своим друзьям, но зато куда более крепкого сложения, чем Андрейка. Правда, несмотря на схожесть последнего с тонкой жердью, это не мешало ему быть лидером тройки. Но сейчас в центре внимания все же не он. И, не выдержав, ткнул его в бок Владак. «Да не пихайся ты, бычок трехлетка!» — отмахнулся Карпусь. «Что есть, то есть». Владак не только ничуть не уступал Андрейке в росте, но еще и был весьма могучих пропорций. В Хоругве никто не мог соперничать с ним в силе, включая ротмистра. Вообще-то Мицкевич обладал весьма непредставительной внешностью и низким росточком. Это не мешало ему быть по-настоящему опасным соперником, но факт оставался фактом. Если не успеет что-либо предпринять, то Владаку вполне по плечу забросить его шагов на 15. «Карпусь, мы прониклись важностью момента», — искренне заверил его Андрейка. «Теперь можешь поведать, что такого ты вызнал?» «Да ничего особенного. Парни краем уха слышали, как ротмистр с Харунжиями разговаривал. Сразу после завтрака начнем рубить рогатины и перекрывать тракт. По нему быстрее всего можно добраться до Инфлянтии, а значит, случись погоня, пойдут они отсюда». «А как не будет погони?» — уточнил Владак. «То без разницы. Стоим здесь ровно сутки. Времени для отрыва Острожскому куда как достаточно. Да и наши лошади отдохнут. А там седла и тайными тропами в обход до Динабурга». «Это как так тайными тропами?» — возмутился Владак. Видать, уже настроился на ратный подвиг и готов погибнуть за правое дело, а тут уходить, да еще и скрытно. Такого его горячий нрав никак стерпеть не мог. «Успокойся, будут еще у нас сечи, никуда не денемся при таких-то делах. Вот только пока рушение не соберется, у воеводы каждый боец на вес золота, из крестьян ли он или благородный шляхтич». Отпив еще один глоток обжигающего взвара, авторитетно проговорил Андрейка. «Кто бы еще год назад в их присутствии сказал о войнах из крестьян? Да мальчишки подняли бы этого умника на смех, потому как всем ведомо, что настоящим воем может быть только шляхтич и никак иначе. Но за прошедшее время они уже успели убедиться в обратном. И способствовали этому как наблюдаемые воочию батальоны дружины Острожского, так и рассказы старших товарищей. Хватало среди ветеранов тех, кто бился как против дружины Карпова, так и бок о бок с ней. Они самолично видели, как могли сражаться вчерашние пахари, обученные должным образом обращаться с огнестрельным оружием. Причем и штыком они орудовали вполне умело. Молодые шляхтичи с легкостью откинули старое и замшелое, полагая, будто до них были одни сплошные глупцы. Они свято верили, что им уж-то точно ведомо, как следует по-новому обустраивать жизнь. И за веру ту были готовы платить самую высокую цену. Все же прав был Карпов, когда в свое время начал сбивать свою дружину из молодой поросли и тоже советовал Острожскому. Да пожелай сейчас воевода отвернуть и отступиться, так шляхтичи из его окружения сами же обвинят его в предательстве. А все потому, что теперь это дело их жизни. А благодаря исподволь запускаемым слухам еще и жаждали возрождения герцогства Задвинского. И зато были готовы сражаться до последней возможности. Как когда все это зародилось в их головах, они понятия не имели, но были готовы отстаивать свою правду с оружием в руках. «Седлай!» — вдруг отдал приказ подбежавший Харунжий. Парни из двух десятков под его командой недоумевающе переглянулись. «С чего бы это? Не прошло еще и часа, как они обиходили лошадей и задали им корм, да и напоить едва-едва получилось. Опять же упорные разговоры о том, чтобы перегородить проход рогатинами. А тут вдруг такая команда. Да и не выдержат лошади, не железные же они в самом-то деле. Все эти мысли читаются на лицах парней, как в открытой книге. Но привычка безоговорочно выполнять приказы все же берет верх, и они начинают седлать лошадей. Несколько минут, и все два взвода, 52 человека, включая обоих харунжих, замерли в одноширеножном конном строю. «Други мои!» — обратился к отряду, появившийся перед строем Мицкевич. «Только что вернулись разведчики и доложили, что сюда приближается хоругвь королевской гвардии. Думаю, вам не надо объяснять, что они делают на этом тракте. Мы объявлены вне закона и должны предстать перед королевским судом. Так думают они!» — повысив голос и сделав ударение на последнем слове, произнес Крыштов. Строй тут же заволновался. Вот так и не поймешь, чего тут больше – испуга, возмущения или радости и предвкушения схватки. Но, несмотря на шум, отряд продолжает тихо стоять в едином строю. «Тихо!» – подняв руку, призвал к порядку ротмистр. «У вас есть выбор. Вы можете уйти, рассчитывая на снисхождение королевского суда. Никто не обвинит вас в трусости или предательстве. А можете остаться здесь и сражаться. Но вы должны знать, их втрое больше. Все они ветераны, и мы наверняка погибнем. Это все. Кто желает уйти, сейчас самое время это сделать». Мицкевич обвел взглядом весь строй, заглянув в глаза каждому из молодых людей. Когда их взоры встретились, Андрейка только ухмыльнулся, поудобнее перехватил поводья и похлопал по шее коня, своего первого и, похоже, последнего боевого товарища. Они оба устали, но какое это имеет значение, коль скоро вечный покой уже близко. Вот и отдохнут в раю. А как же иначе? Ведь они будут сражаться за правое дело. Парень задорно переглянулся с друзьями. Наконец-то! Они столько слышали о схватках и срубленных врагах, исходя при этом завистью. Теперь же у них появился шанс напоить свои клинки кровью врагов. Конечно, лучше бы это была не шляхетская кровь, но... Господь ведет своих детей одному ему ведомыми тропами, и вчерашние друзья становятся врагами, а враги – друзьями. Они знали, что собираются драться здесь за правое дело. Андрейка привстал в стременах, пытаясь осмотреть весь строй, и от увиденного его сердце наполнилось гордостью за их хоругвь. Ни один из сослуживцев не поддался сомнению или страху. «Слушай мою команду!» — вновь повысил голос Мицкевич. «Сабли на темляк!» Все. Коль скоро звучит команда, то шутки в сторону. Рука привычно нырнула в кожаную петлю и с шелестом потянула саблю из ножен. «Пику в петлю!» Переместил пику так, чтобы можно было быстро изготовить ее к бою. При этом сабля болтается на темляке, захлестнувшем запястье. «Курки пистолей взвести!» Левая рука тянется к пистолетам в сидельных кобурах, и по строю разносится короткая многоголосица сухих щелчков. Оно, конечно, вполне возможно и непроизвольные выстрелы, но кобуры закреплены так, что это лишь испугает, не причинив никакого вреда ни всаднику, ни лошади. Зато в конной сшибке не придется терять драгоценное время. «Мушкет к бою изготовить!» Снова шорох извлекаемых из чехлов мушкетов и щелчки взводимых курков. И тишина. Лишь редкое позвякивание упряжи да громкое дыхание подрагивающих лошадей, чувствующих, что все это неспроста, и сейчас им предстоит выложиться до конца. И они это сделают. Лошади и собаки. Вот два представителя братьев меньших, готовые жертвовать собой ради человека. Для войска Речи Посполитой все команды ротмистра звучат непривычно. Но дружина Острожского вообще не походит ни на что привычное и понятное любому шляхтичу. Причем выражается это не только во внешнем облике и ритуалах, но и в тактике. Мицкевич занял место в центре строя. Сабля также на темляке, в руках мушкет. Разве что пики нет. Здесь и сейчас важен каждый боец, и ротмистр готов идти в бой в одном строю с рядовыми, потому что в эту минуту они единое целое, и осознание этого наполняет сердца молодых людей дополнительной решимостью. «Владак, Карпусь, что бы ни случилось, после сшибки держимся вместе!» Переглянувшись с друзьями, напомнил Андрейка. Те утвердительно кивнули, при этом нервно сглотнув. «Хм, а ведь, пожалуй, его отпускает эйфория, да начинает колотить мелкая дрожь. И не мудрено, потому что из-за поворота появляется голова Хоругви, едущий на рысях в походном строю. Пик не видно, и это вселяет некоторую уверенность. Только она как-то быстро сошла на нет. Все же перед ними ветераны, они же всего лишь желторотые птенцы». От горла вниз живота и обратно пробежал холодок. Противно засосало под ложечкой. «Скоро». Очень скоро он узнает, из чего он сделан на самом деле. Как видно, у гвардейского ротмистра нет никаких иллюзий по поводу тех, кто преградил им путь. Потому что Хоругвь тут же начинает разворачиваться в боевые порядки и делает это достаточно неспешно, скучившись в беспорядочную мешанину. Расстояние шагов 200. «Хоругвь, целься!» Андрейка следом за ротмистром вскидывает мушкет и целится в плотную массу всадников. Вычленить кого-то одного не получается, да и бесполезно на таком-то расстоянии выцеливать отдельного всадника. Хорошо, как удастся попасть в строй. «Залпом пали!» В полном безветрии отряд дружинников тут же заволокло дымом. Вдали слышится брань, полные боли крики и ржание лошадей. Андрейка понятия не имеет, попал ли он в кого или безбожно промазал, но, подчиняясь прозвучавшему приказу, начинает поспешно заряжать мушкет, все время борясь с мешающей саблей и пикой. Дым рассеялся довольно быстро, а потому перед взором вновь предстали королевские гвардейцы. Теперь они не кружились на одном месте, а неслись к замершим инфлянцам. Перестроение Хоругвь заканчивало уже на скаку, окутанное летящей из-под копыт снежной взвесью. Но разогнаться у всадников не получается. Скачущие по дороге вынуждены сдерживаться, так как лошади, находящиеся с боков, вязнут в глубоком снегу, как в болоте. Эта заминка дает возможность инфлянцам дать второй залп, и на этот раз Андрейка уже видит, как спотыкаются лошади и вылетают из седел всадники. Дым еще не рассеялся, когда... «Пики к бою! В атаку! Рысью!» Ощетинившаяся чистоколом легких и длинных пик шеренга дружинников пришла в движение. Каким бы ни были неблагоприятные условия атаки, но отряд действует настолько синхронно, насколько это вообще возможно. Эта слаженность вселяет в молодые сердца дополнительную уверенность, чувство товарищеского локтя и ощущение единого организма. Расстояние всего ничего, но гвардейцы короля уже затянули возникшую было в их рядах брешь и идут в атаку колено к колену. Строй все ближе и ближе, но в какой-то момент Андрейка уже никого не видит. Взгляд сам собой сосредоточился на скачущем ему навстречу шляхтиче. Обвислые усы, разинутый в крике рот, свирепое выражение лица и выставленные в вытянутой руке на манер пики сабля. Никаких сомнений, это бывалый рубака. Страх, а нет его. Вот как не бывало. Как, когда и куда он подевался, Андрейка понятия не имел. Один только боевой азарт и задор. Да ему сейчас сам черт не брат. И в голове одна мысль, как управиться именно вот с этим ветераном. Бог весть чего, но он вдруг стал воспринимать все происходящее как игру, где нужно во что бы то ни стало опрокинуть своего противника в снег. Уже перед самой сшибкой, подчиняясь какому-то наитию, крича что-то нечленораздельное, злое и возбужденное, Андрейка вытянул руку с легкой пикой, да еще и подался вперед всем телом, пристав в стременах. Случилось это чуть раньше положенного, но благодаря его высокому росту все сработало как надо. Молодой шляхтич еще различил недоумение в глазах не успевшего отбить пику ветерана, а в следующую секунду того уже опрокинуло в снег с торчащим из груди обломком древка. А еще боковое зрение уловило то, что Карпусю не повезло. Его противник сумел таки отклонить сабли и удар пики и единым движением срубить друга. Вот только воспринималось это как-то отстраненно. Мелькнуло было в голове и пропало. Сверкающий клинок несся ему навстречу. Едва избавившись от обломка древка, Андрей буквально рухнул на холку коня, пропуская над головой стальную молнию. Правая рука повисает плетью, и рукоять сабли сама вкладывается в раскрытую ладонь. Мгновение, и он распрямляется пружиной. Прежний враг уже позади, но это не имеет значения. Уж кого-кого, а врагов тут хватает. Рука сама собой описывает дугу, и изогнутый клинок опускается в основание шеи следующего противника. Никаких мыслей, тело просто отрабатывает упражнение рубки лозы. В лицо летят алые капли крови, но он словно ничего не замечает. Взгляд выхватывает, а голова осмысливает лишь то, что по-настоящему важно. Тот противник уже в прошлом, а вот этот готов полоснуть владыка по спине. Друг сейчас остервенело рубится с каким-то шляхтичем. Тот поминает Матерь Божью и всех святых, но дотянуться до этого щенка у него никак не выходит. А вот у того, что со спины, очень даже может получиться. С саблей никак не поспеть. Но пока эта лихорадочная мысль бьется в голове, рука сама тянет из кобуры пистоль. Курок уже взведен, выстрел есть. Шляхтич рухнул на холку коня, как подрубленный. Владак так ничего и не заметил, продолжая рубиться с ветераном, кружась с ним на одном месте. Собрался было помочь товарищу, но в этот момент на Андрейку насел другой противник. Парень едва успел отбить рубящий удар в голову, от следующего пришлось уклоняться. И тут вдруг отчетливое осознание, что это конец. Не выстоять ему против такого опытного бойца. Спасла его ошалевшая лошадь, пробежавшая между дерущимися. Она разделила их лишь на краткий миг, но Андрейке его хватило. Рука потянула из кобуры второй пистоль, вскинула на уровень груди. Промахнуться невозможно, стрелял он в упор. Пламя сгоревшего пороха даже опалило кафтан противника. Тревожный взгляд на владыка, и Андрейка вдруг понял, что соперник теснит друга и вот-вот срубит. Однако пока они кружили, успели поменяться местами и приблизиться к нему. Короткий взмах, и клинок полоснул шляхтича по спине. Тот выгнулся дугой и, выронив саблю, начал заваливаться на круп лошади. Друзья переглянулись и сразу дали шпоры лошадям, уже вдвоем наваливаясь на следующего врага. Тот продержался против них не больше трех ударов сабли. Андрейка отметил, как срубили еще двоих товарищей, наседают на третьего, но что там с ними уже не понять. Их вновь завертела круговерть конной сечи. Из спасительной темноты, проглотившей сознание и все неприятные ощущения, его вырвал холод. Оно вроде и без того не на зеленой лужайке были, а на пусть и вытоптанной, но заснеженной площадке. Вот только кружка колодезной воды, выплеснутая на морозе прямо в лицо, и мертвого поднимет. Агап перевернулся на живот, уперся ладонями в снег, встал на колени и свесил голову. При этом изо рта потянулась тягучая розовая от крови слюна. Пошамкал немного разбитыми губами, сплюнул. Получилось откровенно плохо. Провел языком по зубам, вроде все на месте. А шатаются они там или нет, сейчас попросту не разобрать. Оттолкнулся от земли и тут же повело вправо. Но он не упал, вновь прижав ладони к земле. Еще немного усилий и сумел таки занять более или менее устойчивое положение. Собрался с силами и смог подняться на ноги. Правда, тотчас переломился в поясе, упершись руками в дрожащие колени. Постоял так немного и, наконец, распрямился. Да, вообще-то это ему показалось, что распрямился. На самом деле он едва стоял, сгорбившись и выставив руки в некоем подобии боевой стойки. Мотало его из стороны в сторону знатно, но тем не менее он был готов драться. Как там говорил десятник? Скажи, когда хватит, и все закончится. А вот хрен ему, он еще покажет им Кузькину мать. Прошамкал Агап окровавленными губами, рассмотрев одного из своих противников. «Чё ты там бормочешь?» Приложив ладонь к уху, спросил дюжий парень немногим за 20. «Пхати!» вновь выдал Перл Агап, подкрепляя свои слова подманивающим жестом. «А, подойди», — догадался парень. «Ну так сам подходи, коль тебе надо». «Я има», — устало выдохнул Дорохин, все так же раскачиваясь из стороны в сторону. «А ты через «не могу»?» — продолжал потешаться парень. Агап бросил на него тоскливый взгляд. «Нет, обидчик и не подумает упрощать ему жизнь». Вон стоит и улыбится во все 32 зуба. Хм, пока 32. Дайте только до него добраться. Шагов 6, не меньше. Дорохин горько вздохнул и сделал первый шаг, потом еще и снова. Каждый последующий давался все трудней. Пожелай его противник уклониться от дальнейшего боя, и ему не пришлось бы даже ускоряться. Он мог оставить Агапа далеко позади, двигаясь совершенно неспешно, но вместо этого продолжал поджидать его на месте. Не пошелохнулся и тогда, когда Агап ударил его в лицо. Ну, в смысле, попытался ударить. Тот удар не прихлопнул бы и комара. На этом его силы иссякли окончательно, и он повис на противнике. Так и не сумев впустить ему кровь, Дорохин измазал его в своей. Но парень и не подумал возмущаться по этому поводу, отстраняться или отталкивать изнемогающего соперника. Наоборот, приобнял за пояс и поддержал, чтобы тот не упал. Ноги Агапа подкосились окончательно, и он безвольно повис на руках того, кому еще недавно намеревался выбить зубы. «А молодца, а, парни? Вот ты, Лизар, куда меньше продержался при прописке!» Задорно произнес подошедший Киря и начал обтирать лицо избитого мокрым полотенцем. Причем делал это заботливо, чтобы не доставлять лишних страданий. Словно не он на пару с Елизаром метелил парнишку буквально несколько минут назад. Хм, те минуты Агапу показались вечностью. Потому что на смену этой парочке пришла другая, потом третья, и, наконец, перед ним предстал вот этот громила с былинным имечком Добрыня. Когда Дорохину предложили показать, чему его там научили в учебной роте, он не сомневался, что ему начистят морду. Еще бы, лишаки. Здесь служат только лучшие из лучших. Вообще непонятно, что такое могло издохнуть в лесу, чтобы Агапа взяли прямиком к ним, минуя разведку. Он уже не был тем наивным новобранцем, едва прошедшим курс молодого бойца и прекрасно отдавал себе отчет в происходящем. Именно это и подсказывало, что ему не выстоять не то что против двоих, но и против одного лишака. Однако все же была уверенность, что хорошенько достать хоть кого-то он сумеет. Хм, да, ему так и не удалось ни к кому из них приложиться, ни разу, если не считать вот этот последний. «Скажешь тоже, да я после второй пары уже не встал. Вот ей-ей, если бы не вырубился окончательно, что и водой отлить не смогли, то сказал бы, это самое хватит. А так лежал себе ни бе, ни мыньку кареку. Тут же поддержал Кирю Елизар. Врал, конечно, но врал проникновенно, сам веря в свою ложь. И товарищи поддакивали. Нужно же было взбодрить новичка, вдохнуть в него талику уверенности и самоуважения. Он ведь теперь один из них. У них же закон простой, друг за друга горой. А то, что никого не достал, не беда. Главное, не мокрица какая. Новичка обмыли, как смогли обработали раны, после чего повели в лазарет. Так уж вышло, что без парочки швов красоту никак не сберечь. Но Агап все это воспринимал уже с радостью, хотя и кривился каждый раз от боли. Как бы они ему еще и не сломали чего, черти. Но это ерунда. Самое важное, что его приняли в десяток. А иначе с чего бы тогда им как-то с ним носиться? «А что, Добрыня, не тот нынче пошел новобранец?» Не без самой иронии спросил Агап, когда вышел на крыльцо лазарета. «Ты это о чем, Агап?» Искрясь добродушной улыбкой, набросил на плечи новичка зимний кафтан-здоровяк. «Так ведь ни разу не сумел ни до одного из вас дотянуться!» «Дурья башка! Да если бы ты дотянулся, Александр Григорьевич с нас 7 шкур спустил бы!» И вообще, мы тут с парнями подумали и решили. Оно даже хорошо, что ты не умеха. Переучивать не надо. А науку мы в тебя быстро вколотим. Характер есть, а остальное приложится. Ладно, пошли обедать. Сегодня отдохнешь, придешь в себя. «А завтра?» — не удержался от вопроса Агап. «Завтра? Хе-хе, а завтра сдохнешь!» — хлопнув новичка по плечу, скаламбурил Добрыня. Но как нелегок был дружеский хлопок, лицо Агапа тут же скривилось от боли. Впрочем, он всячески постарался это скрыть, ну, а Добрыня не заметить.